Бонусная глава. Ну? Он буквально пригвоздил меня взглядом к месту. Я беременна. Признаюсь я, опустив глаза в пол. Он поднимается из кресла. Медленно, слишком спокойно. Шаги раздаются в тишине глухо и отчетливо, будто отсчитывают последние секунды. Каждый из них приближает его ко мне, а меня к точке, откуда уже не возвращаются. Я инстинктивно кладу руку на живот, прикрывая его ладонью. Жалкий, бессмысленный жест. Я это понимаю. Если он решит причинить вред, никакая рука, никакое тело, никакая мольба не остановит его. Пальцы дрожат. Внутри все сжимается в болезненный узел. Я не двигаюсь. Не потому, что не хочу, а потому, что больше некуда. Это не страх, который заставляет бежать. Это страх, который придавливает к месту, лишает права на сопротивление. «Так, так, так», — глумливо тянет он. «И что же? Решила, что это твой шанс привязать меня к себе? Да что ты, шлюха, возомнила из себя?» На пол падает первая слезинка. «Шлюха. Значит, вот кем он считает меня после того, как взял силой. Я всего лишь наклонилась, чтобы поднять с пола мусор, как он налетел на меня сзади, разорвал на мне платье и грубо вошел. А теперь под моим сердцем растет новая жизнь. Напоминание о том страшном дне. Но дитя не виновато в том, что случилось». И я до конца буду надеяться, что меня не заставят от него избавиться. Я до последнего скрывала беременность, ведь аборт не делают на поздних сроках, хотя такой фактор никогда бы не остановил его. Прошло всего 4 месяца с тех пор, как я увидела 2 полоски на тесте, но живот начал расти слишком рано. «Моли, чтобы это был сын!» Говорит он и оставляет меня одну. Из груди вырывается выдох облегчения, но тут же по телу пробегает дрожь. Вдруг это будет девочка? Мне некуда идти. Родителей убили потехи ради, когда мне было 9. Их клан праздновал выгодную сделку. Мужчины напились, сцепились из-за пустяка и открыли перестрелку прямо посреди улицы. Той самой, по которой в тот момент спокойно шли мои родители. Не прятались, не бежали, просто жили. Ровно до секунды, когда им не повезло оказаться рядом с чужим весельем. 11 лет прошло с той страшной ночи, которая перевернула мою жизнь. И вот я сама переступаю порог их дома. Дома убийц. С мыслью о мести, которая казалась такой правильной, такой выстраданной. Наивная 20-летняя дура, решившая, что боль можно вернуть болью, что ненависть дает силу. А на деле я просто пришла добровольно, закрыла за собой дверь и сама загнала себя в ловушку, из которой нет выхода. Но ради ребенка я готова рискнуть. И я решила, сегодня же попытаюсь покинуть этот дом и забыть о нем, как о страшном сне. «Идиотка! На что я рассчитывала? Что смогу обойти толпу охраны, которые следят за каждым сантиметром этой огромной территории?» После того, как меня поймали, я оказалась заперта в небольшой комнате на цокольном этаже. Без окон. Без воздуха. Сюда не проникают ни день, ни ночь. Только глухая сырость и тяжелый запах замкнутого пространства. Выйти на улицу мне не разрешают. Даже просто вдохнуть свежего воздуха – роскошь, на которую у меня нет права. Я стараюсь не думать о том, как это скажется на моем ребенке. Надежда, хрупкая и почти смешная, все еще цепляется где-то внутри. Я держусь за нее, потому что если отпущу, то сломаюсь окончательно. Когда за дверью раздаются шаги, сердце падает куда-то в пятки. Оно на мгновение останавливается, а потом начинает биться так быстро, что становится больно. Я замираю, считая удары, не в силах пошевелиться. В комнате раздается стук. как предупреждение, от которого холод проходит по позвоночнику. «Войдите», — неуверенно произношу я. В комнату входит Селеста. Как всегда, безупречная. Ее волосы спадают на плечи мягкими волнами. Легкий макияж подчеркивает черты лица, а платье сидит просто идеально на ее превосходной фигуре. Только вот ни одна эта деталь не может скрыть ее пустых, давно потерявших радость глаз. «Как ты себя чувствуешь?» — обращается она ко мне. «Все хорошо», — вру я. Ее глаза опускаются на мой явно округлившийся живот, но в них нет ни злости, ни обиды, только глубокая печаль. «Я вызвала врача». Селеста возвращает на лицо маску безразличия. «Он осмотрит тебя, выпишет нужные витамины, и я прикажу, чтобы тебя кормили полноценно 3 раза в день». «Спасибо». Запинаюсь я, округлив глаза от удивления. Селеста разворачивается и выходит из комнаты. «Мне жаль, Беатрис», — шепчет она, прикрывая за собой дверь. Я сижу на широкой, мягкой кровати гостевой спальни на 2-м этаже и не могу поверить, что наконец вижу солнечный свет своими глазами. Он льется через окна, заливая комнату теплым сиянием, и кажется, что мир вдруг стал чуть реальнее, чуть безопаснее. Вчера мне сделали плановое УЗИ. Результат? У меня будет 2 мальчика. 2. Сразу 2. Все еще не могу поверить. После этой новости было приказано подготовить для меня новую комнату. Просторную, комфортную, чтобы вынашивать будущих наследников. Ко мне приставили личную экономку, и я до сих пор не могу поверить, что Престон пошел на это ради детей. Этот человек всегда строгий, непоколебимый, и вдруг забота, которую я никогда не ожидала. И только утром до меня дошла правда. Ему плевать. Во мне он видит лишь инкубатор. Средство для достижения своих целей. Никакой заботы, никакой теплоты. А все это организовала Селеста. Я не понимаю, сколько в этой женщине сил выдерживать происходящее. Она всего на 2 лет старше меня, но кажется несравненно сильнее. Ее стойкость и холодная рассудительность давят на меня, заставляют чувствовать себя еще более уязвимой, еще более маленькой перед этим миром, где нет места слабости. «Почему вы не злитесь на меня?» Решаю спросить ее, когда она в очередной раз заходит проверить меня перед сном. Селеста тяжело вздыхает, подходит ближе и крепко обхватывает мою кисть. От ее ледяных пальцев я дергаюсь. «Ты же понимаешь, как будет дальше?» — спрашивает она, заглядывая в мои глаза. «Как?» — не понимая суть вопроса. «Эти дети никогда не будут твоими». Она режет этими словами без ножа по сердцу. «К сожалению, я не смогла подарить ему наследника. И я знаю, что он с тобой сделал. Нет, у меня нет к тебе жалости из-за того, как ты забеременела. Но он заберет этих мальчиков. Так или иначе, никто никогда не узнает, кто их мать. Ты сама это понимаешь. Отдаст их мне на воспитание до того, как им исполнится 15. И пусть они не мои, но я не позволю им страдать. Они будут звать матерью меня. А я, наверное, полюблю их, как своих». Силуэт женщины передо мной расплывается сквозь поток слез. Ее слова разрывают грудь изнутри, как будто кто-то вбивает нож прямо в сердце. Боль такая, что кажется невозможным дышать. Но я все еще держусь. И не понимаю, как до сих пор могу стоять на ногах от услышанной правды. «А что будет со мной?» Спрашиваю я сквозь всхлипы. «От тебя избавиться». Она снова даже не пытается сгладить углы. Но я постараюсь, чтобы тебя не убили. Попробую сделать все, чтобы ты покинула наш дом живой. Но назад тебе дороги не будет. Я киваю. Но не потому, что согласна, а потому, что понимаю, выбора нет. Ночью я не смыкаю глаз. Лежу в темноте и медленно поглаживаю живот, прислушиваясь к себе, к тишине, каждому шороху дома. Сон кажется опасной роскошью. Закрою глаза и могу что-то упустить. Я не хочу терять ни секунды, пока мои мальчики еще со мной. Пока они здесь. Пока этот жестокий мир не добрался и до них. «Где они? Я хочу их увидеть!» Кричу я в истерике, пока меня зашивает после кесарева сечения. «Тише, с ними все в порядке». Селеста стоит у изголовья кровати и ласково стирает с моего лба пот. «Я хочу их увидеть!» — молю я. «Хотя бы один раз! Пожалуйста!» Женщина кивает кому-то из врачей. Через какое-то время в палату вносят два маленьких тельца, укутанных в мягкие одеяльца. Я подскакиваю, пытаясь сесть, но врачи кладут меня обратно, удерживая за плечи. Детей кладут мне на грудь, и я тут же ощущаю исходящее от них тепло. Один из моих мальчиков заливается плачем, второй просто недовольно кряхтит. «Может, надо их покормить?» Неуверенно спрашиваю я, бегая глазами от одного врача к другому. «Мистер Рейфорд запретил», — безжалостно говорит один из них. «Что за чушь?» — вскрикивает Селеста, недовольно хмуря брови. Она берет одного ребенка на руки, оставляя на мне второго. Тот заливается звонким, отчаянным плачем, будто с первых секунд понимает, в каком мире оказался. Медсестра наклоняется ко мне и помогает приложить младенца к груди. Он тут же жадно цепляется за сосок, и в груди выстреливает адская боль, резкая, обжигающая, до белых вспышек перед глазами. Я морщусь, стискиваю зубы, но не отстраняюсь. Я терплю. Буду терпеть все. Сделаю все, что успею, пока мне позволено быть рядом, пока их еще не забрали. Пока кормлю второго сына, краем глаза наблюдаю за Селестой. Она держит моего младшего, и в ее взгляде читается то, чего быть не должно. Словно именно она родила этого ребенка. Словно именно она заслужила его доверие и любовь. Во мне просыпается ревность, такая острая, что подступает к горлу горьким комом. Горестно от одной мысли, что когда-то мои мальчики смогут назвать мамой эту женщину, а не меня. И не просто горестно. Сердце сжимается в холодных тисках. Отчаяние давит сильнее любого страха, сильнее боли, которую я привыкла терпеть. «Ты такой красивый!» Нежно произносит она, поглаживая ребенка пальцем по щеке. В ее взгляде столько любви, что становится почти больно смотреть. Теплой, тихой, безусловной. Такой, какую редко дарят просто так. И я корю себя за внезапную вспышку ненависти к этой женщине. Пусть лучше она. Пусть именно она позаботится о них, если мне не суждено быть рядом, чем кто-то другой, кому будет плевать. Эта мысль режет, но в ней есть жестокое утешение, потому что главное, чтобы мои мальчики выжили, даже если без меня. «Спасибо», — говорю я. Селеста переводит на меня взгляд и слегка улыбается. Но ее улыбка сходит с лица в тот момент, когда в палату врывается Престон. Он останавливается у порога с недовольным видом. «Этот...» «Мейсон». Он указывает пальцем на мальчика в руках жены, а затем переводит палец в мою сторону. «Этот Кассий». И тут же покидает палату. Он словно не дал имена наследникам, а выписал им приговор. «Кассий», — шепчу я, прижимая сына крепче. «Мама всегда будет тебя любить». Сегодня меня выписывают из больницы. Шрам после кесарева напоминает о себе при каждом шаге. Тянет, колет, будто тело не хочет отпускать то, что пережило. Мальчиков забрали еще утром, даже не позволив попрощаться. Их крики, их запах, тепло их тел – все это осталось где-то за стенами больницы, в недосягаемости. Селеста лишь передала через медсестру, что за мной приедет машина. Больше ничего. Ни слов, ни объяснений, ни обещаний. Куда меня отвезут? Проезжая через город, я молю не о собственной безопасности, не о том, чтобы меня не закопали где-нибудь в лесу, как лишнего свидетеля. Я молю о них, о моих мальчиках, чтобы они познали материнскую любовь, пусть даже не от меня, чтобы хоть кто-то научил их, что значит быть защищенными, любимыми, нужными. Может, Селесте удастся показать им это. Может, она сможет дать им то, что я не смогла сохранить для них сама. «Скоро будем», — один из охранников в машине говорит кому-то по телефону. Я закрываю глаза, чтобы не видеть, куда меня везут. Я не настолько сильная, чтобы встретить судьбу лицом к лицу. Машина тормозит, и меня дергают по плечу. «Приехали», — раздается голос сбоку. Я медленно открываю глаза, но мой взгляд падает на колени. Тяжесть внутри сжимает грудь, будто каждая мысль оборачивается свинцом. Приняв неизбежное, я поднимаю голову к окну и каменею. За стеклом привычный пейзаж. Меня привезли обратно в дом Рейфордов. Что это значит? Почему именно сюда? Я следую за мужчинами на второй этаж главного дома. Каждая секунда растягивается до бесконечности. Внутри подступает холод. Меня пропускают внутрь одной из комнат и захлопывают за спиной дверь. Звук удара эхом отдается в тишине, оставляя меня одну с неизбежностью происходящего. В самом центре стоят две кроватки. Я делаю осторожный шаг вперед. Сердце сжимается в кулак. И всхлипываю, не в силах сдержать волну эмоций, когда вижу в них своих спящих сыновей, таких маленьких, беззащитных и уже чужих для меня в этом доме. «Как ты себя чувствуешь?» За спиной раздается голос Селесты. Мои глаза встречаются с ее, в моих слезы, в ее нежность и теплота, которых там давно не было. Она словно расцвела. «Надеюсь, ты не против, что я купила все синих оттенков?» Она оглядывает комнату, и я слежу за ее взглядом. Огромный шкаф у стены выкрашен в мягкий голубой цвет, который кажется странно спокойным среди всей этой строгости. В углу и на комоде разбросаны игрушки, разные по форме и размеру, как будто ребенок только что оставил их после игры. На полу расстелен мягкий синий ковер, приглушающий каждый шаг. А на стенах висят детские постеры с животными, аккуратно оформленные в синие рамки. Все это выглядит так по-домашнему, так безопасно и одновременно чуждо, ведь я здесь теперь просто гость в их мире. Я хотела подготовить комнату лучше, но едва успела сделать хотя бы так, пока ты была в больнице. «Зачем я здесь?» – спрашиваю я прямо. «Чтобы кормить своих детей». Я хмурюсь, прислушиваясь к ее словам и выискивая подвох. Опыт научил меня одному. Чем счастливее кажется момент, тем сильнее ударит судьба в ответ. И чем искреннее улыбка, тем больнее разочарование. «Я уговорила Престона оставить тебя тут на время». Начинает объяснять она, заметив мой растерянный вид. Убедила, что детям нужно молоко матери, чтобы они выросли здоровыми и сильными. «И что, он так просто согласился?» «Ему было плевать», — честно отвечает она. «Но ему нужно крепкое потомство, чтобы они выросли его истинными наследниками». «Зачем вы это делаете?» Хотела бы я соврать, что делаю это только ради детей. Но это не так. Я не рожала их. Но даже мое сердце не выдерживает от одной мысли о разлуке с ними. Не представляю, каково тебе. Миссис Рейфорд. Но Селеста прерывает меня, подняв ладонь в воздух. Они скоро проснутся. Их надо будет покормить. Ты будешь жить в соседней комнате, и тебе придется вернуться к работе по дому. Да хоть вылизывать пол собственным языком. Мне дали возможность быть рядом с сыновьями, и я ни за что не упущу этот шанс. Пока мои сыновья ползают по полу, увлеченно катая машинки, я тихо плачу, стараясь, чтобы они не услышали. Слезы капают на ладони. Дыхание сбивается, но я не издаю ни звука. У них больше нет матери. Одну они потеряли еще до рождения, а вторая погибла сегодня утром. В ужасной, нелепой аварии, которая перечеркнула все одним ударом. Я держалась за это место рядом с ними только благодаря ей. Она была моей защитой, моим щитом, единственной причиной, по которой меня еще терпели. Теперь ее нет. И больше некому встать между мной и Престоном. Моя дальнейшая судьба висит на волоске, тонком, почти невидимом. И я чувствую, как он уже начинает натягиваться. Вчера она будто почувствовала неладное. Зашла в комнату, когда я уже спала, и разбудила меня тихим шорохом. Первая мысль – нужно покормить детей. Но Селеста ни слова не сказала о них. Она просто села на край кровати, опустив голову. На ее хрупких плечах будто висел осязаемый груз, который невозможно было скрыть. Поникшая, тихая, безмолвная. И в этом молчании уже звучала тревога, которую я еще не могла осознать. «Я хорошая мать?» Вдруг поинтересовалась она. Ее вопрос повис в воздухе. Прежде чем ответить, я прокрутила в голове последние месяцы. Селеста ни разу не проявила себя как плохая женщина. Она целыми днями заботилась о малышах. Все бессонные ночи мы делили с ней вместе. А каждый вечер она садилась в кресло рядом с кроватками и тихо напевала колыбельные. «Вы достойная мама», — честно ответила ей я спустя время. «Ты ненавидишь меня за то, что я лишила тебя детей?» Как сейчас вижу, как вчера она подняла на меня глаза, полные слез. «Нет. Мне обидно, что я никогда не смогу быть их полноправной матерью. Но я благодарна вам за то, как вы смогли полюбить их всем сердцем». Селеста кивнула и поднялась с кровати. Но перед тем, как закрыть за собой дверь, она вдруг обернулась. «Можно попросить тебя кое о чем?» «Конечно, миссис Рейфорд». «Если со мной что-то случится, не рассказывай им, что я не была их матерью». Мое дыхание сбилось от ее просьбы. «Я знаю, что прошу слишком много», — продолжила она. «Но я хочу, чтобы меня кто-то помнил. Вряд ли я когда-то смогу оставить после себя след. Так пусть память обо мне живет хотя бы в них». «Я обещаю, что они всегда будут считать вас матерью». Без заминки ответила ей я. «И вчера я не соврала. Я правда сделаю все возможное, чтобы они считали эту женщину матерью. Возможно, во мне играет трусость. Страх, что они будут стыдиться, когда узнают, что их настоящая мать – никчемная дура без родословной. А Селеста? Даже в моих глазах эта женщина является настоящей силой духа. Она оказалась не заносчивой женой богатого мужчины, а искренней женщиной, которая смогла открыть свое сердце. Даже для тех, кто всегда напоминал ей о неверности и жестокости мужа. Остается надеяться, что меня теперь не выгонят из этого дома». «Так нечестно!» — кричит Касси младшему брату. «Тесса, скажи ему!» Услышав свое имя, я поднимаю голову. «Тесса». Так меня сокращенно называли родители. А теперь называют мои сыновья. Я сижу на скамье под деревом и слежу, как играют на площадке мои мальчики. Прошло уже 7 лет, а я все еще здесь. Даже не знаю, кого благодарить за это, судьбу или Престона. Его безразличие к собственным сыновьям впервые сыграло мне на руку. Он не горевал по умершей жене ни секунды и так же легко вычеркнул из головы меня. Я просто продолжила работать по дому. Тихой тенью, которая скользит по коридорам и не оставляет следов. Со временем я привыкла быть молчаливой, отвечать коротко, по делу, не смотреть лишний раз в глаза, не попадаться на пути, делать все, чтобы оставаться незаметной для хозяина дома, потому что здесь выживают именно так, когда о тебе забывают. К мальчикам, конечно же, приставили няню, но они не успевают меняться из-за скверного характера Мейсона, и только я остаюсь их постоянным наблюдателем. «Ты, придурок!» Мейсон бросается на брата и силой толкает его. Касси падает в лужу, и брат начинает злобно смеяться, тыча в него пальцем. «Мейсон, нельзя так вести себя с братом!» Я подаю голос. Мальчик поворачивает ко мне голову и упирает руки в бока. «Прислуга мне не указ, тем более такая дура, как ты!» Грубо бросает он и убегает в дом. Материнское сердце щемит от его слов. Но я продолжаю хранить все в себе. Просто проглатываю ком обиды и подхожу к Кассию. «Ты не дура!» Тут же говорит он, когда поднимается на ноги и рассматривает промокшие кеды. На моем лице появляется улыбка. Касси не такой, как Мейсон. Младший брат пошел в отца. С детства заносчивый, не боится врываться в любую драку, всегда стоит на своем и никогда не принимает отказа. Касси же, наоборот, слишком мягкий и искренний, по-детски наивный. Но я люблю обоих. Каждого по-своему, но одинаково сильно. «Пойдем, тебе надо переодеться». Я протягиваю ему руку, и он принимает ее с доброй улыбкой. «Ненавижу его!» Вдруг слетает с детских губ. «Ты не должен так говорить!» Обрываю его я. «Но я правда ненавижу! Он противный и злой, как папа!» Глаголит истину ребенок. «Тесса, а я больше похож на маму?» «Да, твоя мама была замечательным человеком. Добрым, понимающим. И она так сильно вас любила». С грустью вспоминаю о Селесте. «Если бы любила, не бросила бы». Касси почему-то всегда называет ее смерть обычным уходом из семьи. «Касси!» Я останавливаюсь, присаживаюсь на корточке и заглядываю в серые глаза. «Не вини ее. Если бы она могла, то ни за что не оставила бы вас». Просто иногда у людей нет выбора. Приходится принимать все удары судьбы и идти дальше, несмотря на боль. Мальчик, понимающе кивает, и мы идем дальше. Если бы он только знал, что последние слова были не о той, которую они считают матерью, а обо мне. «Тесса!» Слышу шепот у двери. Я поднимаюсь с кровати и включаю лампу на прикроватной тумбе. Мне не нужно долго разглядывать парня, чтобы понять, кто именно передо мной стоит. В отличие от их отца, я различаю их даже по дыханию. «Что случилось, Кассий?» «Мы только вернулись с ужина. Зашел пожелать спокойной ночи». Говорит он, но потому, как он смотрит в сторону, я вижу, что что-то не так. «Ты хочешь чем-то поделиться?» Осторожно интересуюсь я. «Нет». Мой мальчик вырос не таким, каким я его представляла. Я верила, что его искренность перерастет во что-то хорошее. Но случилось наоборот. Жестокий мир не оставил ему шансов. Сразу показал, что наивным добрякам здесь не место. Уже в 3-м классе его перевели на домашнее обучение, но не из-за заботы о детской психике. В школе над ним издевались все, включая собственного брата, а домой забрали лишь потому, что Престон счел «сын позорит фамилию». Он постоянно сравнивал их, унижал одного и восхвалял другого, подталкивая братьев к вражде. И всегда называл Кассия лишь тенью Мейсона. И мой мальчик принял эту роль. Он замкнулся в себе, спрятав все искренне глубоко внутри, словно пытался защитить остатки души от мира, который сразу же пытался их уничтожить. Он закрылся в комнате на цокольном этаже. Той самой, где когда-то держали меня в заперти в первые месяцы моей беременности. Там, в полумраке и тишине, он устроил свой мир и никого не впускал. Даже меня не всегда рад был видеть. Его глаза встречали холодом и осторожностью, как будто каждый контакт мог ранить или сломать что-то внутри него окончательно. И я понимала, это не просто замкнутость, это щит, который он воздвиг, чтобы выжить. Он выходил только ночью, когда дом погружался в тишину и бродил по коридорам, словно повелитель тьмы. В эти часы он был свободен. Никто не ругал, не унижал, не ломал. Только тогда он позволял себе быть самим собой, тихим, уязвимым, настоящим. Но со временем он сломал в себе эту сущность сам. Постепенно, шаг за шагом, переживания и боль превратили его в бесчувственную машину. Холодную, рассчитанную, лишенную искры детской наивности, которую он когда-то так берег внутри. И пока мое сердце обливалось кровью, наблюдая, как страдает мой сын, Престон находил в этом выгоду. Он гордился, что его «воспитание» превратило старшего сына в идеальное орудие убийств. Зачем пачкать руки самому, когда можно отправить того, кто убьет безжалостно, хладнокровно, не моргнув глазом? Касси стал двойником импульсивного Мейсона. Он подменял брата на встречах, выполнял его роль, пока Мейсон прожигал жизнь в извращенном удовольствии, не думая о последствиях и не заботясь о семье. И все это Касси вынес на своих плечах, тихо, без протеста. Словно часть его самой души уже принадлежала чужому замыслу. Вот и сегодня, пока брат отсыпается после очередной пьянки, Кассию пришлось подменить его на важном мероприятии. «Кассий!» — зову я застывшего на пороге парня. «Я знаю, ты перестал делиться со мной тем, что творится в твоей душе. У меня нет души». Обрывает он и силой хлопает дверью комнаты, оставляя меня наедине с болью в груди. Послезавтра свадьба. Сразу после нее Дейру привезут сюда. Отец уже переехал в другой дом, чтобы не путаться под ногами, а ты будешь ее личной экономкой. Заявляет Мейсон, даже несмотря в мою сторону. Я киваю, хотя знаю, что он этого не видит. Иду в свою комнату, но по дороге ко мне подлетает Касси и заталкивает в соседнюю комнату. «Он сказал, Дейра будет тут уже послезавтра?» Спрашивает он, а его грудь ходит ходуном от рваного дыхания. «Да?» Неуверенно отвечаю я. «Что-то не так?» Касси отходит к окну, потирая лицо руками. «Тесса!» Говорит он, не оборачиваясь. «Мне нужно, чтобы ты всегда была рядом с ней. Выполняла все, что она скажет. Если заметишь, что что-то не так, то сразу звони мне. Но...» Он, наконец, смотрит на меня. «По ночам ты будешь находиться в доме для прислуги». На языке уже вертится возражение. Мейсон дал четкое указание следить за его будущей женой круглосуточно. Но тут я замечаю что-то необычное — и все становится понятно без слов. Она нужна Кассию. Иначе как объяснить тот огонь, который загорелся в его глазах от одного только упоминания ее имени? Бедная девочка. Мне правда жаль ее. Но я давно научилась прятать настоящие эмоции глубоко внутри. Не представляю, что творится в ее голове. Утром я не сдержала интерес и посмотрела записи с камер наблюдения. Кассий приходил к ней ночью. На лице Дейры так и читается смятение, как бы она ни старалась его скрыть. И мне безумно жаль, что приходится подвергать ее этим испытаниям ради того, чтобы у Кассия была возможность вспомнить, что такое любовь. Несколько лет назад среди охранников ходили слухи о том, что Мейсон жестоко избил какого-то парня, который пригласил Дейру на танец. «Видел бы ты глаза этой дуры, когда они танцевали, так и пожирала его взглядом», — сказал один из них. «Ха!» — усмехнулся другой. «Ну и облом ее ждет, когда она поймет, что вышла замуж за того, для кого она не более чем пыль под ногами». «Только я знаю, что это был не Мейсон. И тогда пазл сложился. В ту ночь после мероприятия он заходил ко мне в комнату, чтобы пожелать спокойной ночи, как он выразился. Но уже тогда было ясно, что причина не в этом. В тот день он познакомился с ней. И Дейра любит его. Это видно невооруженным глазом. Пусть и пока сама об этом не знает». Сама не догадывается, что перед ней тогда предстал не Мейсон. И пусть ее любовь больше похожа на одержимость, я все равно надеюсь, что и этого будет достаточно. Достаточно, чтобы удержать его хотя бы на мгновение в мире, где он так редко чувствует себя живым. Видя, как мой Мейсон страдает из-за смерти Илоны, я не нахожу себе места. Я была уверена, что его сердце давно превратилось в камень, что в нем больше нет ничего живого. Но уже на следующее утро моя душа снова рвется на части. Я невольно становлюсь свидетелем его разговора с отцом и понимаю, что это еще не конец боли. «Не реви, как девка!» — со злостью бросает Престон. «Найдешь себе другую подстилку! Срать я хотел на эту шлюху!» От его слов я роняю свежесрезанные цветы, не донеся их до вазы. Но мужчины не обращают на меня внимания. Мейсон продолжает. «Она была моя! Как они посмели посягнуть на мою собственность?» Вопит он в истерике, как делал всегда с ранних лет, когда что-то было не по его. «Успокойся!» Престон с силой бьет сына по щеке, и по комнате разлетается глухой звук. «Ты не имеешь права!» — вопит мой мальчик еще громче. «Жду не дождусь, когда ты сдохнешь, и я стану единственным, кому будет подчиняться наш клан!» А уже после обеда его привозят в дом с огнестрельным ранением. Каждую ночь, пока моя кровь и плоть сгорает в огонь от боли, я остаюсь рядом. Я знаю, какой он стал. Но материнское сердце не обманешь и не сломаешь. Его нельзя заставить перестать любить свое дитя, какие бы ужасы тот ни совершил, какими бы грехами не был пропитан его путь. Любовь не оправдывает. Она просто есть. «Кассий!» Бредит он, когда через месяц его снова привозят в дом из больницы. На секунду я позволяю себе поверить, что он все еще помнит об их братских узах. Но как только его глаза распахиваются, в груди все обрывается. «Где Кассий?» Хрипло, но с ненавистью в тоне спрашивает он у меня. «Мистер Рейфорд отъехал по делам. Вру я, не желая рассказывать, что в данный момент мой старший находится в доме Дейры». «Этот ублюдок подставил меня!» Продолжает Мейсон. Он никогда не отличался умением молчать, особенно в моменты ярости. «Это он убил моего верного пса Нельсона и эту шлюху, даже не скрывался от камер. И теперь их семьи придут по мою душу». «Черт! Я убью это отродье!» — выплевывает Мейсон. «И я, к сожалению, знаю, что он не врет». Когда Мейсон снова погружается в сон, я выхожу из его комнаты и набираю номер. Решение принято. «Я согласна помочь», — говорю я собеседнику. И снова возвращаюсь в комнату к сыну. Хочу провести с ним как можно больше времени. Никто никогда не узнает, как с каждой секундой я все сильнее гнию изнутри. На Дейре с утра лица нет. Сидит за столом вся бледная и только вилкой водит по тарелке, размазывая еду. Зная, чем они с Кассием занимаются по ночам, у меня не остается сомнений. Это мой шанс. Когда она скрывается в комнате, я тут же достаю из кармана бумажку с записанным на ней номером. «Через час». Коротко бросаю и сбрасываю звонок. Сразу набираю Кассия. Слегка преувеличиваю, когда говорю, что Дейра плохо себя чувствует, но мне нужно, чтобы они убрались подальше от дома. Кассия не заставляет себя ждать. Влетает в дом и несется наверх, перепрыгивая через две ступени. Набираю следующий номер. «Мистер Рейфорд», обращаясь к Престону ровным тоном. «Мейсону хуже. Врачи просят вас срочно приехать. Возможно, это его последние минуты жизни». В очередной раз вру я о его состоянии, но только не о последней фразе. Когда я убеждаюсь, что машина Кассия уехала, возвращаюсь в дом Мейсона. Престон появляется на пороге через 40 минут, но на его лице нет ни тени печали. «Где этот слабак?» – выплевывает он. «В своей спальне», – отвечаю я и иду следом за ним. По пути быстро набираю сообщение. «На дом напали. Не думаю, что кто-то останется жив. Увези Дейру с твоим ребенком. Надеюсь, ты найдешь свой свет в этой кромешной тьме. Люблю, Тесса». На экране загорается уведомление, что сообщение доставлено, и я сразу же стираю его со своего телефона. Когда мы оказываемся в комнате, Престон поворачивает ко мне голову. «А где врачи? Или он уже сдох, пока я ехал?» Он тычет пальцем в спящего Мейсона. «Он жив», — отвечаю я. «И как это понимать?» — орёт он, брызжа слюной. «Папа?» Мейсон открывает глаза и утыкается в нас взглядом. «Если ты, сука, что-то задумала...» Престон заносит руку в воздухе, чтобы ударить меня. «Я...» Но договорить ему не удается. Окно в комнате разлетается на мелкие осколки. Один из них впивается мне в руку, пронзая ее жгучей болью. Уже через секунду в комнату врываются вооруженные люди. Клан семьи Нельсона, который жаждет отмщения. Пару дней назад они нашли способ связаться со мной и предложили сделку. Сдать Рейфордов в обмен на огромные деньги. Обещали свободу, безопасность, жизнь без нужды. Сладкие слова, от которых сразу тянет гнилью. Все знали, и они, и я, что это ложь. Даже если бы обещания вдруг оказались правдой, смысла в них все равно нет. Мне нет места в этой жизни без хотя бы одного из моих сыновей. Деньги не заполнят пустое место, где раньше было любящее материнское сердце. Первым пулю в лоб получает Престон. Его тело падает на пол, как в замедленной съемке. Мейсон кричит что-то на фоне и соскакивает с кровати, но мгновение спустя падает вслед за отцом. Из его открытых глаз уходит жизнь, а по полу растекается темная, густая лужа крови. Я оборачиваюсь, и в мою грудь упирается пистолет. «Надеюсь, ты не поверила в ту сказку, что мы оставим тебя в живых?» «Нет», — отвечаю я, готовая встретиться со смертью лицом к лицу. В комнате раздается выстрел. Я седаю на колени под звук удаляющихся шагов и выстрелов на первом этаже. Мир глохнет, сжимается до гулкого шума в ушах и тупой, рвущей боли внутри. Когда лоб касается пола, я перевожу взгляд в сторону, на безжизненное тело моего мальчика. Он лежит неподвижно, слишком спокойно, словно просто уснул. Но я знаю, это не сон. Я чувствую это каждой клеткой, каждой трещиной в сердце, которая больше не способна выдерживать. И в этот момент внутри меня что-то окончательно ломается. Не со звуком, не с криком, а тихо, навсегда. У него теперь есть Дейра. Живая, настоящая, способная видеть его таким, какой он есть, а не тем, кем его привыкли использовать. И ребенок, который однажды появится на свет, и, я надеюсь, своим рождением напомнит ему о его настоящем сердце. О том, что оно всегда было добрым, не слабым, не сломанным, просто слишком долго загнанным в непросветную тьму. Может быть, именно этот маленький человек станет для него точкой опоры. Тем, ради кого он научится беречь, а не уничтожать. Жить, а не выживать. А вот я уже не смогу продолжать свое существование, зная, что своими руками лишила жизни другого своего сына. И я покидаю этот мир с надеждой на то, что все не зря. Что я дала шанс чему-то светлому в душе Кассия, ценой смерти давно потерянного для меня Мейсона.